«Но они только что забили гол!» – заявил мистер Боров. «Именно так!» – отвечал бывший декан, отдуваясь. «А значит, теперь они бьют по мячу!» «А мы нет! Но ведь нам только что забили гол!» «Так гласят правила!» «Это нечестно! Мы тоже хотим ударить по мячу! Они по нему уже били!» «Дело не в том, чтобы ударить, мистер Боров. Дело в том, что дальше!»